Глава 50. Пройдя полдороги по уступчатой крыше, Айзек и его спутники кое-кого потревожили. Вдруг раздался хриплый пьяный голос. Айзек и Дырхан дружно схватились за пистолеты, но это оказался пьяный оборванец. Возник перед ними, точно материализовался из воздуха и, двигаясь совершенно не по-человечески, убежал вниз. Только взметнулись его лохмотья. Затем стали попадаться на глаза и другие обитатели вокзальной крыши. В потайных двориках мерцали костерки. Возле них угадывались темные силуэты голодных бродяг. В закутках возле старых шпилей спали, свернувшись клубочком, другие оборванцы. Мир отверженных, мир чужих. Крошечное бродячее племя горцев. И совершенно иная экология. Высоко над головами обитателей крыш в небе проплывали пузатые воздушные корабли. Бесшумные хищники. В ночном облаке зигзагами продвигались грязные пятна света и тьмы. К большому облегчению Айзека вершина шиферного холма оказалась и впрямь горизонтальной, около 15 квадратных футов. Достаточно просторно. Он махнул пистолетом, разрешая Андрею сесть, и тот сразу обмяк. Медленно опустился в углу, сгорбился, поджал ноги, охватил руками лодыжки. «Як, ты тут посторожи», — сказал Айзек. Ягрик бросил последний виток кабеля и стал часовым на краю маленькой площадки, озирая изломанный горизонт. Айзек зашатался под весом всего мешка, положил его и стал вынимать аппаратуру. Три зеркальных шлема. Один он надел. Второй взяла себе Дырхан, третий передала Ягрику. Четыре аналитических вычислителя, каждой величиной с большую пиш-машинку. Две изрядные химико-магические батареи. Третья батарея – метазаводная, хиприйского производства. Несколько соединительных кабелей, два больших коммуникативных шлема, таких же, как тот, с помощью которого Совет Конструкций и Айзек поймали мотылька, факелы, черный порох и пули, стопка программных карт, несколько трансформаторов и волшебных преобразователей, контуры весьма загадочного предназначения из меди и сплава олова со свинцом, миниатюрные моторы и динамо-машины. Все видавшие виды, в выбоинах, трещинах, грязи. Печальное зрелище. Самый настоящий хлам. Айзек опустился на корточки перед грудой вещей и занялся приготовлениями. Голова его покачивалась под тяжестью шлема. Он соединил два вычислителя, получилась мощная сеть. Затем приступил к гораздо более сложной задаче – сборке остального хлама в работоспособный контур. Подсоединил к моторам провода, другие их концы – к большей вычислительной машинке. Во второй машинке покопался, чуть изменил настройки. Клапаны теперь будут работать не только на блокирование или пропуск информации. Они смогут задерживать грязь, ошибки, мутные потоки кризисной математики. Айзек воткнул штырьки в гнезда, соединив кризисную машину с динамо и устройствами для преобразования загадочной энергии в другую, не менее загадочную форму. Вскоре по всей тесной площадке раскинулась импровизированная цепь. Напоследок он вынул из мешка невзрачную самодельную коробочку из черной жести величиной с туфлю. Взялся за конец кабеля, того, что уходил к огромной сети, созданной прихожанами на полосе длиной в 2 мили, от вокзала до огромного тайного разума, царившего на свалке Грисского Меандра. Айзек быстро распрямил концы жил у среза и воткнул их в гнезда черной коробочки и посмотрел на Дырхан, который следил за его движениями, держа пистолет, направленным на Андрея. «Прерыватель», — объяснил Айзек. «Этот клапан будет пропускать ток только в одну сторону. Я отрезал совет от нас». Он похлопал по корпусу кризисной машины. Дырхан медленно кивнула. Уже почти совсем стемнело. Айзек, глядя на Дырхан, мрачно добавил, подключая последние элементы. «Нельзя допустить, чтобы эта штуковина заполучила кризисную машину. Помнишь, что она говорила? Аватара, выловленный из реки труп. Чёрта с два. Это живое тело. Да, безмозглое, но сердце бьется. Легкие работают. Совет конструкций вылучил у человека мозги, пока тот еще дышал, иначе бы он просто сгнил. Может, кто-нибудь из его чокнутой паствы собой пожертвовал. Добровольно. А может и нет. В любом случае, совет без всяких колебаний прикончит человека или не человека, если сочтет это целесообразным. Нет у него ни чувств, ни морали». Продолжал Айзек, втискивая неподатливую железку. «Это просто считающий рассудок. Дебет, кредит. Вдобавок, он пытается себя оптимизировать, и ради усиления своей власти пойдет на все. Будет нам врать, будет убивать. Айзек на миг оторвался от работы и взглянул на Дерхан. «Я теперь понял, зачем ему нужна кризисная машина. Ведь не случайно совет о ней так часто заговаривал. Вот поэтому-то я и запасся им». Айзек похлопал по прерывателю. «Если б я напрямик подключил совет, он бы получил обратную связь, смог бы контролировать кризисную машину. Сам он пока такую штуковину сконструировать не способен. Спорим на что угодно, только ради этого мы ему и понадобились. Ди, Як, вы знаете, что может эта вещица. Конечно, это всего лишь модель, но она худо-бедно работает. А представьте, совет увидит ее в действии, да вдобавок изнутри, изучит ее устройство, найдет и устранит неполадки, сделает все по уму. Представляете, на что он тогда будет способен? На все». Айзек помолчал, возясь с проводами. «Кризис повсюду. И если машина способна обнаружить поле, если способна его сфокусировать, отвести в заданном направлении, то это означает всемогущество. Моя-то модель барахлит из-за математики. Каждую задачу для вычислителя приходится выражать языком формул, для того-то и нужны программные карты. А чертов совет думает математически. Все только через формулы выражает. Если этот ублюдок присосется к кризисной машине, его прихожане перестанут быть психами. Вы в курсе, что они его называют богом-машиной? Ну так вот, они будут правы». Все трое помолчали. Андрей беспомощно таращился. Он не понял ни единого слова. Айзек попытался вообразить существование города под властью совета, представить, как совет подключается к маленькой машине, как монтирует новые, большие, увеличивая их число в геометрической прогрессии, питая их собственной чародейской, электрохимической и паровой энергией. В недрах свалки стучат чудовищные клапаны, меняя ткань реальности эффективнее, чем фильеры ткача. И все это по воле огромного холодного разума, не способного чувствовать, умеющего только вычислять, и капризного, как ребенок. Айзек пощупал прерыватель. Осторожно встряхнул, мысленно помолился о том, чтобы устройство сработало как надо. Он тяжело вздохнул и взял толстую стопку напечатанных советом программных карт. Скептически пробежал глазами кривой машинописный текст. Совет пользовался изношенным принтером. «10 еще нет вроде?» – спросил он. Дерхан кивнула. «И в воздухе по-прежнему ничего такого. Значит, к вылету мотыльков мы должны успеть». Он опустил глаза и передвинул рычажок на одной из двух химических батарей. Внутри смешались реактивы, но кипения почти не было слышно. А затем вдруг защелкали клапаны, загудели выходные сигналы. Пошел ток. Собранный на крыше механизм ожил. «Пока только считает», – нервно кивнул Айзек на гудящую кризисную машину. «Не обрабатывает данные. Сейчас введу команды». Он аккуратно вставлял программные карты в аналитические машины. Большая часть карт досталась кризисной машине, но и вспомогательные вычислительные цепи, подключенные с помощью коротких проводов, не остались без инструкций. Айзек проверял каждую карту, заглядывал в свои бумаги, делал быстрые расчеты, прежде чем вставить карту в считыватель. Машины стрекотали узкими шестеренками, которые скользили по картам, попадали зубцами в тщательно прорезанные отверстия, перегружали информацию в свои аналоговые мозги. Айзек терпеливо дожидался щелчка, означавшего, что обработка данных успешно завершена, внимал карту и вставлял следующую. Попутно он писал понятные только ему каракули на истрепанных листах бумаги и учащенно дышал. Вдруг зарядил дождь. Огромные капли, густой и теплой, как гной воды, посыпались с неба. Свинцовые дождевые тучи ускорили приход ночной мглы. Айзек захлопотал быстрее, собственные пальцы показались ему вдруг слишком большими, слишком неловкими. Его охватывала вялость, какая-то тяжесть легла на душу, усталость начала проникать в плоть и кости, будто нечто сверхъестественное, тайное накатывало изнутри. Клубящаяся черная туча поднялась из глубины разума. «Айзек, надо бы поспешить», — сказала дрогнувшим голосом Дерхан. «Уже начинается». Вместе с дождем на них обрушился рой кошмарных чувств. «Проснулись и вылетели», — с ужасом добавила Дерхан. «На охоту! Побыстрей, Айзек!» Айзек молча кивнул, продолжая свою работу, тряся головой, словно пытался вытряхнуть из нее липкий страх. «Где этот чертов ткач? «На нас смотрят сверху», — вдруг заявил Ягрик. «Какой-то бездомный, не шевелится». Айзек, не отрываясь от дела, прошептал. «Возьми мой пистолет, отпугни бродягу, если к нам сунется». А пальцы его все двигались, нажимали на пронумерованные клавиши, запихивали в пазы неподатливые карты. «Уже почти готово», — шептал он. «Еще чуть-чуть осталось». Между тем усиливалось чувство давящей ночи, бурлящих в сознании дурных снов. «Айзек!» – шепнула Дырхан и кивком указала на Андрея. Тот впал в страшный полусон-полуистерику. Он стонал и метался. Глаза были открыты, но затянуты мутной пеленой. «Готово!» – воскликнул Айзек и отступил на шаг. Но вскоре его торжество растаяло. «Нам нужен ткач», – сказал он. «Обещал, что будет здесь. Без него у нас ничего не получится». Оставалось только ждать. А зловоние извращенных сонных фантазий крепло, с разных сторон доносились вскрики. Это спящие страдальцы изливали свой страх или, напротив, бросали вызов неосознаваемой угрозе. Дождь лил все пуще, на бетонной площадке уже образовались лужи. Айзек спохватился, кое-как накрыл грязным мешком самые важные детали кризисного контура. Ягрик обозревал поблескивающие влагой скаты. Когда его мозг переполнился жуткими грезами, и реальность тоже стала казаться страшной, он повернулся кругом и стал смотреть в зеркала на шлеме. Нельзя было упускать из поля зрения застывший внизу смутный силуэт. Айзек и Дырхан подтащили Андрея поближе к контуру. Причем снова они действовали с грубой осторожностью, как будто заботились о его здоровье. Дырхан держала старика под прицелом. Айзек же вновь связал его по рукам и ногам, закрепил на голове коммуникативный шлем. В лицо Андрея он не глядел, шлем уже был отлажен. Он имел не только выходной раструб на макушке, но и три входных контакта. Один для соединения с другим шлемом. Второй был несколькими проводами связан с вычислительными мозгами и генераторами кризисной машины. Айзек быстро протер третий вход, удалив грязную дождевую воду, и воткнул в него толстый провод, что выходил из черного прерывателя, от которого тянулся на юг, к реке, к совету конструкций, массивный кабель. Ток из аналитического мозга совета через прерыватель пойдет на шлем Андрея. «Вот так, вот так», — напряженно бормотал Айзек. «Теперь нам нужен только этот чертов ткач». Еще полчаса дождя и нарастающих кошмаров, и, наконец, заребел, замутился воздух над крышами, и раздался напевный монолог ткача. «Как вы и я прибыл в горло широкой воронки, в узел на городской паутине», — говорил неземной голос в черепе у каждого. Огромный паук легко выскочил из воздушного завихрения и, приплясывая, поблескивая хитином, двинулся к поджидавшим его. Рядом с ткачом они казались лилипутами. Из груди Айзека вырвался то ли кашель, то ли вскрик. На самом деле то был резкий стон облегчения, а душа ушла в пятки. Ткач внушал благоговейный ужас. «Ткач!» – воскликнул Айзек. «Помоги нам!» И протянул призраку-великану третий коммуникативный шлем. Андрей поднял голову и отшатнулся в пароксизме ужаса. Глаза выпучились от притока крови, его вырвало. В следующий миг он уже неистово извивался и дергался. Нечеловеческий ужас гнал его за край площадки. Дырхан поймала старика, резко остановила. На ее пистолет он уже не обращал внимания. Он вообще не видел никого и ничего, кроме громадного паука, что высился над ним, как каланча, и наблюдал, медлительно, важно поворачивая голову. Удерживать старика было легко. Его гниющие мышцы были дряблы и сопротивлялись слабо. Дырхан потащила его назад. Айзек на них не смотрел. Он застыл в молящей позе, протягивая ткачу шлем. «Надо надеть», — сказал он. «Сейчас же. Надень, пожалуйста, и мы их всех выловим. Ты обещал нам помочь. Ты хотел починить паутину. Пожалуйста». По твердому покрову ткача барабанил дождь, и брызги тут же с громким шипением испарялись. Ткач, как часто бывало, заговорил слабым шепотом. Айзек, Дырхан и Ягрик, как ни вслушивались, не поняли ничего. Он забрал шлем гладкими человеческими руками и аккуратно водрузил на членистую голову. Айзек закрыл глаза в радостном изнеможении. Через секунду снова открыл. «Пристегни», — попросил он. Пальцы паука двигались элегантно, как у портного. «Будешь ли ты щекотать и обманывать?» Бормотал он. «Будет ли твой возбужденный металл испускать псевдомысли, что поднимется сквозь эфир мириадами лопающихся пузырьков? О, мой маленький лукавый искусник!» Наконец, последняя застежка щелкнула под грозной челюстью, и Айзек нажал на выключатели, открывая клапаны на шлеме Андрея, и один за другим передвинул рычажки, включив на полную мощность аналитические вычислители и кризисную машину, и отошел. По механизмам, разложенным на бетонной площадке, побежали необыкновенные токи. Все затаили дыхание. Казалось, даже ливень сделал паузу. На стыках замелькали искры самых разных, самых дивных цветов. Прочертилась тугая дуга энергии. Она вошла в тело Андрея, сделав его мышцы совершенно жесткими. На мгновение его окружил нестабильный нимб. Лицо исказилось изумлением и болью. Точно парализованные, Айзек, Дархан и Ягрик смотрели на старика. Батареи гнали по сложной цепи большие стаи заряженных частиц. Энергия и обработанная информация взаимодействовали в хитрых петлях обратной связи. На фемтоскопическом уровне разворачивалось сверхскоростное действие. Приступил к выполнению своей задачи коммуникативный шлем. Он улавливал выделения Андреева разума, усиливал их и фокусировал в поток мыслеформ и тауматургонов. Они со скоростью света пробегали по контуру и направлялись к воронке, бесшумно выпускавшей их в эфир. Но были они уже не такими, как на входе. Контур успевал их обработать, прочесть, перевести на язык математических символов. А еще через бесконечно малую долю времени в цепь ворвались два других потока. Сначала эмиссия ткача, пройдя через надетый им шлем. Чуть позже ток совета конструкции заискрил по дреному кабелю, найденному на свалке, протянутому по улицам, подземельям и крышам, и вошел через клапан в шлем Андрея. Айзек видел, как мотыльки раскатывают и сворачивают языки, наугад хлещут ими по телу ткача. «Все оно испускает волны психической энергии», — сообразил Айзек. «Но эта энергия не такая, как у других разумных рас. Мотыльки жадно лизали и чувствовали вкус, но не получали пищи». Ткач думал, испуская бесконечным потоком острую, но непостижимую тревогу. Сознание его не имело слоев. У паука не было эго, контролирующего низшие функции. Не было коры головного мозга, заземлявшей мысли. Ткачу не снились сны по ночам. Он не получал посланий из дальних уголков сознания, и рассудку его не требовалась регулярная чистка от накопленного ментального мусора. Для ткача сознание и сны были одним целым. Ткачу снилось, что он пребывает в сознании, а сознание – это его сон. Не рассудок, но бездонный котел, в котором варятся образы, желания, мысли и эмоции. Для мотыльков это было подобно шипучему напитку, восхитительному, пьянящему, но пустому, невещественному, бескалорийному. Такими снами они питаться не могли. И вот сознание ткача мощным селем хлынуло по проводам в моторы, а сразу вслед за ним поток частиц из мозга совета конструкций. Разум совета работал с леденящей точностью, ничего общего с породившим его анархическим вирусом. Идеи очищались от всего лишнего, проходя множество фильтров, работавших по принципу «да-нет». Бездушный процесс этот не осложнялся желаниями или страстями. Воля к существованию и росту, и никакой психологии. Сознание созерцательное и бескрайнее, при необходимости жестокое. Для мотыльков совет конструкции оставался невидимкой, поскольку имел разум, но не имел подсознания. И разум этот был лишен всякого вкуса или запаха. Ни калорийная, ни усваиваемая пища, как зола. Со свалки по медным проводам в машину Айзека поступали команды. Совет стремился получить ответную информацию, стремился взять под контроль кризисную машину. Но прерыватель был надежен. Поток частиц двигался только в одну сторону и усваивался, проходя через аналитический вычислитель. Вскоре нужные параметры были достигнуты. Сквозь клапаны прошла череда команд. Через 1/7 секунды началась стремительная обработка данных. Машина изучила первую входящую переменную – X, психическую подпись Андрея. Два вспомогательных приказа пронеслись по шлангам и проводам одновременно. Смоделировать форму входящего Y, гласил первый. И машины математически отобразили необыкновенный психический ток от кача, смоделировать форму входящего Z. И той же процедуре подверглись мощные волны мозга совета конструкций. Аналитические вычислители вынесли за скобки масштаб исходящего сигнала и сосредоточились на парадигмах, на формах. Две линии программирования снова собрались в тройной порядок. Удвоенная волноформа входящего X, сведенным Y и Z. Это были исключительно сложные команды. Они были рассчитаны на мощнейшие вычислительные машины, предоставленные советом конструкций, на сложность его программных карт. Математико-аналитические психокарты, пусть упрощенные, пусть несовершенные, стали шаблонами. Машина сравнила их друг с другом. Разум Андрея, подобно разуму любого здорового человека, любого здорового водяного, хепри или как-то, представлял собой постоянно конвульсирующее диалектическое единство сознания и подсознания, где подавлялись или перенаправлялись сны и желания, где подсознательное бесконечно воссоздавалось противоречивым, отвергающим рационализм эго, и так далее, и тому подобное, будучи многоуровневой, нестабильной, постоянно самообновляющейся совокупностью, сознание Андрея совсем не походило на холодное, логическое мышление совета, на поэтизированное мировосприятие ткача. Поступающий в моторы X не был похож на Y и не был похож на Z. Но, учтя структуру разума, учтя поток подсознания, определив долю рационального и воображаемого, долю самомаксимизирующегося анализа и эмоционального заряда, вычислительные машины пришли к выводу, что X равен Y плюс Z. Психочародейские машины выполняли введенные в них команды. Они сложили Y и Z, создали удвоенную волновую форму X и прокачали ее через выход на шлеме Андрея. Потоки заряженных частиц, что поступали на шлем от совета и от кача, сложились в одну огромную величину. Сны ткача и вычисления совета смешались, подражая Андрееву сознанию и подсознанию, подражая действующему человеческому разуму. Новые ингредиенты были на огромное число порядков сильнее жалких эманаций Андрея. И вот мощнейшая струя ударила из воронки на шлеме в небо. Прошло чуть более трети секунды после включения контура. Сложившиеся Y и Z устремились на выход. Образовался новый набор условий и заработала кризисная машина. Она использовала нестабильные категории кризисной математики, а также убедительное видение объективной категоризации. Ее дедуктивный метод был холистическим, всеобъемлющим и непостоянным. Когда выделение разумов совета и ткача заместили собой поток сознания Андрея, на кризисную машину пошла та же информация, что и на вычислители, которые приступили к работе первыми. Она быстро проверила сделанные ими вычисления и изучила новый поток. Проходя через этот сверхсложный трубчатый разум, сразу проявила себя серьезная аномалия. Одними, сугубо арифметическими функциями других машин вскрыть ее не удалось бы. Форма анализируемых потоков информации представляла собой не просто сумму составных частей. Y и Z были объединенными, связанными целыми, и что самое важное, под стать им был X, разум Андрея, базисная точка всей модели. Слои подсознания в X зависели друг от друга. Это были соприкасающиеся шестеренки в моторе самоподдерживающегося сознания. То, что арифметически видится как рационализм плюс сны, на самом деле одно целое. Его составные части неразделимы. Y и Z – это вовсе не полумодели X, они качественно иные. Машина применила к первоначальной операции строгую кризисную логику. Математическая команда создала совершенный арифметический аналог исходного кода от разнородного материала, и аналог этот был идентичен своему оригиналу и в то же время радикально отличался от него. Через 3/5 секунды после того, как заработала цепь, кризисная машина пришла разом к двум выводам. X равно Y плюс Z, и X, знак вопроса, Y плюс Z. Происходящая операция отнюдь не была стабильной, она была парадоксальной, не самоподдерживающейся. В ней применялась логика, разрывающая себя на части. Этот процесс, начиная от самых первых принципов анализа, моделирования и конверсии, был весь пронизан кризисом. И тотчас раскрылся неистощимый источник кризисной энергии. И ее можно было отводить. Метафазные поршни давили, толкали, прогоняли отмеренные порции короткоживущей энергии через усилители и преобразователи. Содрогались и вибрировали вспомогательные контуры. Кризисная машина заурчала, как динамо, затрещала от напряжения, отправляя на выход сложные заряды квазивольтажа. По внутренностям кризисной машины прошла финальная команда в двоичной форме. «Пустить энергию по каналу», – требовала она, – «и усилить на выходе». Через секунду с небольшим после того, как энергия пошла по проводам и механизмам, невероятный, парадоксальный поток объединенных сознаний ткача и совета ударил из проводящего шлема Андрея. Его же собственные эманации двинулись по петле обратной связи. Аналоговые и кризисные машины проверяли их и сравнивали с потоком Y плюс Z. Не найдя выпускного клапана, она все равно стала протекать наружу, выстреливать крошечными дугами волшебной плазмы. Невидимые ее капли падали на искаженное лицо Андрея, смешивались с потоком объединенных эмиссий ткача и совета. Это столь же мощное, сколь и нестабильное сознание гигантскими порциями вырывалось из боков шлема. Растущий столб психических волн и частиц устремился с вокзальной крыши в небо. Он был незрим, но Айзек, Дерхан и Ягрик ощущали его. По коже шел зуд, шестое и седьмое чувства били тревогу. Андрея дергало и корчило небывалыми токами. Дерхан отвернулась, испытывая вину пополам с отвращением. Ткач пританцовывал на ногах шпильках, бормотал и постукивал по шлему. «Приманка!» – хрипло выкрикнул Ягрик и отступил от потока энергии. «Это только начало!» – воскликнул Айзек, перекрывая шум дождя. Кризисная машина гудела и нагревалась, посылала волны преобразованного тока по надежно изолированным проводам к Андрею, а тот катался по бетону и складывался, как перочинный нож, в приступах ужаса и боли. Машина качала энергию из нестабильной ситуации и уже в преобразованном виде соединялась с потоками эманаций ткача и совета, а то, что получалось, добавочно усиливало. Образовалась петля обратной связи, искусственный поток окреп, уподобясь мощной крепостной башне на хрупком фундаменте. Чем больше масса, тем меньше устойчивость. Парадоксальная онтология потока с его усилением становилась все менее стабильной, кризис усугубился. Экспоненциально выросла преобразующая способность машины, она теперь еще значительней усиливала поток. И вновь обострился кризис. У Айзека еще пуще зачесалась кожа. В черепе звучала протяжная нота, нарастающий вой, как будто рядом стремительно раскручивался шкив взбесившегося механизма. Айзек морщился. «Ну и ну, оказывается, ничтожный сгусток слизи может быть полезен, но разумеете, что он неразумен», – мурлыкал ткач. «Один и один в один не складываются, это один и два разом, победим ли мы теперь, как волнующе». Андрей корчился под темным дождем, как пытаемый на дыбе. Через его голову проходила и изливалась в небо энергия, все больше и больше, невидимая, но ощутимая. Айзек, Дерхан и Ягрик отступили от мечущегося бедняги, насколько позволила маленькая площадка. У них открывались и закрывались поры, волосы и перья становились дыбом. Кризисная петля удерживалась, мощность излучения нарастала, и вот оно уже почти видимо. 200-футовый мерцающий столб потревоженного эфира. В нем слегка искривляется свет звезд и аэростатов. Айзеку чудилось, будто у него гниют десны, будто зубы норовят выскочить из челюстей, а ткач восхищенно приплясывал. В эфире зажегся исполинский маяк. Поднялась огромная, стремительно растущая энергетическая колонна. Фальшивое сознание, поддельный разум. Он распухал, он жирел, он увеличивался по жуткой кривой роста. Невероятное, чудовищное знамение несуществующего бога. А в Нью-Крабизоне свыше 900 лучших городских коммуникаторов и магов вдруг замерли, повернувшись к Ворну. На их лицах отразились сомнения и смутная тревога. Самые чуткие схватились за голову и застонали от необъяснимой боли. 207 принялись бормотать бессмысленные сочетания нумерологических кодов и цветистые стихи. У 155 началось сильное кровотечение из носа. В двух случаях это закончилось смертью. 11 государственных служащих высыпали из мастерской наверху штыря и, пытаясь остановить носовыми платками и салфетками кровь из носа и ушей, побежали к конторе Элизы Стэмфулькер. Но сказать они могли только одно. Вокзал на затерянной улице. Как идиоты, несколько минут повторяли одно и то же министру внутренних дел и мэру, оказавшимся в ее кабинете. Тряслись от возбуждения, кривили губы, брызгали кровью на дорогие костюмы начальников. «Вокзал на затерянной улице!» А тем временем вдалеке, над широкими пустыми улицами Хнума, над кривым абрисом гряды храмовых башен Варской поймы, над рекой у кургана Святого Джабера и нищенскими кварталами каменной раковины пролетали существа, описать которых не так-то просто. Вялые взмахи крыльев, слюнная капель с языков. Мотыльки искали себе поживу. Они были голодны. Они торопились восстановить запас сил, подготовить свои тела к размножению. А для этого надо охотиться. Их разделяли мили. Каждый летел над отдельным квадрантом города. И вдруг все четверо повернули головы. Это были совершенно одинаковые движения. Мотыльки забили сложными крыльями, сбрасывая скорость, и вот уже почти застыли в воздухе. Четыре влажных языка чутко прощупывали пустоту. А вдали, над архитектурным горизонтом с провалами, заполненными мерцанием грязного света, на окраине центрального скопления зданий поднималась колонна, и от нее шел потрясающий запах. Он волновал, он заставлял мотыльков неистово бить крыльями. Другие городские запахи мгновенно рассеялись, превратились в ничто. Зато этот, желанный, с поразительной быстротой удвоил свою интенсивность, довел до исступления, до безумия, и хищники один за другим запищали, заблеяли в алчном восторге. С разных концов города, с разных сторон света приближались к одной точке четверо голодных хищников. На миниатюрном пульте имелась короткая шеренга лампочек. Айзек двинулся к пульту, пригибаясь, словно хотел нырнуть под энергетический столб, растущий из черепа Андрея. Старик все так же дергался, корчился на бетоне. Айзек старался не смотреть на него. Глядел на пульт, на игру светлячков. «Похоже, это совет конструкций», — сказал он, перекрывая глухой шум дождя. «Пытается блокировку обойти, но вряд ли получится. Для него это слишком примитивно». Айзек похлопал по прерывателю. «Такому сложному разуму тут нечего взять под контроль». Айзек представил, какая идет борьба в проводах, в фемтоскопических закоулках. Он посмотрел вверх. Ткач ни на кого не обращал внимания. Он в сложном ритме барабанил по скользкому бетону ногами. Глухой голос звучал непрерывно, слов не разобрать. Дерхан с тоскливым отвращением смотрела на Андрея. Голова ее слегка дергалась вперед-назад, как будто доходили энергетические волны. Шевелились губы. Она беззвучно говорила. «Не умирай», – подумал Айзек, в волнении глядя, как искажается лицо несчастного старика под воздействием загадочной обратной реакции. «Ты не можешь сейчас умереть. Ты должен продержаться». Стоявший Ягрик вдруг показал вдаль. «Изменили курс», – хрипло сообщил он. На полпути к окраине города развернулись три дирижабля. И это произошло не случайно. Человеческий глаз едва различал эти воздушные суда. Они казались темными пятнами в ночном небе, помеченными навигационными огнями. Но было ясно, теперь они движутся сходящимися курсами, грозно приближаясь к вокзалу на затерянной улице. «По нашу душу!» – вздохнул Айзек. Страха он не чувствовал, только напряжение и тяжелую печаль. «Проклятие! Еще 10-15 минут и будут здесь. Остается только надеяться, что мотыльки проворнее». «Нет, нет!» Ягорик, склонив голову на бок, замахал руками, требуя, чтобы все умолкли. Айзек и Дерхан замерли. Ткач не прекратил своего монолога, но значительно сбавил тон. Лишь бы только он не исчез, устав ждать. Тогда конец сконструированному Айзеком псевдоразуму. Вокруг них воздух морщился, трескался, как больная кожа. Мощь невероятного сгустка энергии продолжала расти. Ягрик напряженно вслушивался в шум дождя. «Приближаются люди», – сообщил он обеспокоенно. Отточенным движением он выдернул из-за поясного ремня хлыст. В тот же миг на левой ладони заплясал длинный нож, заиграл отблесками натриевых ламп. Ягрик снова стал воином и охотником. Айзек выпрямился и достал кремневый пистолет. Поспешно убедился, что он чист, подсыпал на полку пороха, прикрывая оружие от дождя. Нащупал мешочек с пулями и пороховой рог. Заметил, что сердце бьется лишь чуть-чуть быстрее, чем обычно. Рядом готовилась Дерхан. вынула два пистолета, осмотрела. Взгляд ее был бесстрастен. 40 футами ниже, на другой площадке, появился маленький отряд бойцов в темных мундирах. Бряцая оружием, они опасливо пробегали между архитектурными выступами. «Примерно дюжина», – прикинул Айзек. Лица были невидимы под светоотражающими шлемами. Наборные доспехи хлопали по телам, знаков различия не разобрать. Наступающие растягивались в цепь, чтобы под разными углами взобраться на площадку, с которой начинался энергетический столб. «О, Джабер!» – проглотил комок в горле Айзек. «Нам каюк. 5 минут!» – в отчаянии подумал он. «Это все, что нам нужно. Проклятые мотыльки не могут устоять перед таким соблазном. Они уже летят. Что ж вы, гады, не могли явиться чуть позже?» А дирижабли все приближались. Медленно, но неуклонно. Милиционеры уже достигли края шиферного холма. Они лезли вверх, пригибаясь, прячась за дымовыми трубами и мансардными окнами. Айзек отступил от кромки площадки, чтобы не маячить перед нападающими. Откач вел пальцем по воде, оставляя след, полосу сухого обожженного бетона. Он рисовал геометрические узоры и цветы и что-то шептал. Андрей бился в спазмах. Его глаза лезли из орбит. «Мать-перемать!» В отчаянии и гневе вскричал Айзек. «Некогда болтать! Драться надо!» Дерхан легла и осторожно глянула вниз, за край площадки. Натренированные милиционеры уже находились в опасной близости. Она прицелилась и выстрелила с левой. Раздался хлопок. Казалось, звук выстрела был приглушен дождем. Ближайший милиционер, забравшийся почти на середину ската, пошатнулся. Пуля угодила в броневой нагрудник и рикошетом отлетела во мглу. Несколько мгновений он балансировал, но сумел вернуть устойчивость. Как только он успокоился и снова шагнул вперед, Дерхан выстрелила из второго пистолета. Лицевая пластина брызнула кровавыми блестящими осколками. Кусок затылка отлетел вместе с комьями мозга. Лишь на секунду задержалось его лицо. Изумленный взгляд в обрамлении зеркальных зубцов. Струя крови из дыры над правым глазом. А затем убитый повалился вниз. Даже казалось, будто не упал, а прыгнул, как спортсмен-ныряльщик. Элегантно пролетел 20 футов и громко ударился о бетон под шиферным скатом. Ликующий вопль Дерхан закончился посулом. «Сдохните, свиньи!» Она отскочила назад. Грянул нестройный залп. Выше и ниже нее брызнуло бетонное и кирпичное крошево. Айзек рядом с ней упал на четвереньки, посмотрел ей в лицо. Может, показалось, ливень все-таки. А может, она и правда плакала от злости. Дерхан откатилась от края площадки и стала перезаряжать пистолеты. Заметила, что на нее смотрит Айзек. «Ты хоть что-нибудь сделай!» – крикнула ему. Ягрик держался подальше от ската, но через каждые 5-6 секунд вытягивал шею и поднимался на цыпочках. Выглядывал. Ждал, когда люди окажутся в пределах досягаемости его бича. Айзек прополз вперед, высунулся. Противник уже близко, продвигается осторожно, прячется за каждый выступ. Но все же приближается ужасающе быстро. Айзек прицелился, выстрелил. Пуля ударила в шифер, красиво осыпав осколками идущего впереди милиционера. «Проклятье!» Тихо выругался Айзек и отпрянул, чтобы перезарядить пистолет. Он упал духом, уже не сомневаясь в поражении. Слишком много людей, слишком быстро идут. Как только поднимутся, Айзек окажется у них на виду. Если ткач придет на выручку, мотыльки потеряют приманку и улетят. Можно уложить еще 2-3 милиционеров, но сбежать не удастся. Андрей дергался, выгибался, тщился разорвать веревки. У Айзека звенели глазные нервы. Выбросы энергии продолжали опалять эфир. А воздушные корабли все ближе. Айзек рискнул приподняться над краем площадки, посмотреть вниз. Внизу, на изломанном шиферно-кирпичном рельефе, проснулись и метались пьяницы и попрошайки. Как перепуганные зверьки, спеша убраться подальше от перестрелки. Ягорик каркнул по вороне и показал ножом. За милицейской цепью, на пологом отроге крыши, по которому недавно прошли Айзек и его спутники, кто-то выскользнул из тени. Будто призрак появился ниоткуда. Его не спадающий складками плащ играл отливами бутылочного стекла. Из вытянутой руки с грохотом вылетел яркий огонь. И еще раз, и еще. Айзек увидел, как на середине ската вздрогнул милиционер. А потом завалился навзничь, кубарем покатился вниз. Пока он падал, зашатались и сорвались еще двое. Один был убит на повал, Когда он остановился на уступе, дождевая лужа под ним окрасилась кровью. Другой проехал несколько футов, держась за сломанные ребра. Из шлема рвался страшный визг. Айзек не верил своим глазам. «Кто это, мать твою?» – крикнул он. «Что тут творится?» Внизу темный доброжелатель укрылся в нагромождении теней. Наверное, чтобы перезарядить оружие. На скате милиционеры замерли. Командир скороговоркой отдавал неразборчивые команды. Было ясно, что бойцы растеряны и напуганы. Дырхан вглядывалась во мглу. «Да благословят тебя боги!» Прокричала она с изумлением и надеждой и снова выстрелила с левой руки, но пуля громко ударилась в кирпич. 30 футами ниже все еще кричал раненый, пытаясь снять шлем. Отряд разделился. Один человек бросился за кирпичное укрытие и прицелился в темноту, где укрылся незнакомец. Еще несколько начали спускаться, с явным намерением зачистить свой тыл. Остальные полезли дальше вверх, удвоив скорость. Когда две маленькие группы разошлись по скользкой крыше на приличное расстояние, снова появился темный силуэт, и снова с необыкновенной быстротой прозвучало несколько выстрелов. «Наверное, у него многозарядный пистолет», – подумал удивленный Айзек, и тут же увидел, как двое милиционеров, почти добравшиеся до верха, скорчились и закричали, а затем покатились вниз. Айзек сообразил, что находящийся внизу помощник не пытается остановить тех, кто двинулся к нему, а защищает маленькую платформу, с поразительной меткостью снимая подступающих к ней милиционеров. Сейчас на него дружно бросятся с разных сторон, и он вряд ли сможет устоять. Наверху милиция замерла под градом пуль, но Айзек увидел, что вторая группа уже покинула скат и, кое-как держа строй, устремилась к тени, где опять укрылся убийца. В 10 футах ниже Айзека милиционеры возобновили наступление. Он опять выстрелил. Попал, но пуля не пробила доспех. Грянул пистолет Дырхан. Человек, изготовившийся к стрельбе, взвизгнул и уронил ружье, и оно с шумом поехало вниз. Со всей быстротой, на какую был способен, Айзек перезарядил оружие. Глянул на свою аппаратуру. Андрей скорчился под стеной. Дрожит, все лицо в слюне. В голове Айзека пульсировала боль. Это шли волны психической энергии. Он посмотрел в небо. «Ну летите же!» – подумал он. «Скорей, скорей!» Перезарядив пистолет, попытался высмотреть внизу таинственного помощника. И чуть не закричал от страха за него, когда четверо крепких, вооруженных до зубов милиционеров бросились в тень, где спрятался незнакомец. Но тут же кто-то стремительно метнулся им навстречу, прыгая из тени в тень с потрясающей легкостью, уклоняясь от пуль. Бестолковый нестройный залп, и как только бойцы опустились на колено и принялись перезаряжать, незнакомец в плаще возник из мрака и остановился в нескольких шагах перед ними. Айзек видел его со спины, в холодном свете флогистонного фонаря. Лица разглядеть не мог, незнакомец смотрел на милиционеров. Плащ был ветхий, в заплатах. В левой руке Айзек заметил краткоствольный пистолет. Блеснули безликие маски, все четверо милиционеров застыли на миг. Вероятно, в растерянности. И тут что-то вытянулось из правой руки незнакомца. Что именно, Айзеку рассмотреть не удавалось, пока человек не поднял руку. Рукав упал, и оружие появилось целиком. Медленно раскрылись и сомкнулись массивные зазубренные лезвия. Ножницы. Из локтя выступал уродливый узловатый хитин. Поблескивали изогнутые черные лезвия. У человека была не своя рука, а биопротез с огромной клешнёй насекомого. «Переделанный», – догадался Айзек. В тот же миг Айзек с Дырхан дружно ахнули и выкрикнули имя неожиданного пособника. «Джек Пол Молитвы!» Пол Молитвы, легендарный беглец, легко шагал к четырем милицейским. Они торопливо возились с ружьями, насаживая блестящие штыки. Пол Молитвы подскочил к ним с быстротой и грацией балерины, клацнул переделанной конечностью и также непринужденно отпрянул. Один из милиционеров упал. Кровь хлестала из его рассеченной шеи. Джек снова полускрылся в тени. Внимание Айзека отвлек милиционер, появившийся 5 футами ниже, прямо перед ним. Айзек торопливо выстрелил и промахнулся, но что-то вжикнуло над его головой и с огромной силой ударило по чужому шлему. Милиционер покачнулся, а от второго удара упал. Ягрик быстро смотал тяжелый бич, изготовился к новому взмаху. «Ну летите же, летите!» Кричал в небо Айзек. Массивные воздушные корабли уже нависали над ним, снижались, вот-вот атакуют. Дерхан каждый свой выстрел сопровождала дерзким криком. Пол молитвы кружил вокруг противников, наскакивал, увечил и снова растворялся во мгле. Ягорик замер в боевой стойке, в руках дрожали бич и кинжал. Милиционеры наступали, но уже медленно. Они боялись, осторожничали, ждали подкрепления, прикрытия с тыла. Монолог ткача зазвучал вдруг громче, и шепот в затылке Айзека превратился в голос, что прокрадывался через плоть и кости, заполнял мозг. Не они ли это те гадкие мучители, те надоедливые вампиры, что пьют кровь мировой паутины? Не они ли летят, не они ли пищат, стремясь к потоку сладкой пищи? О, сколь же остра будет изжога! Айзек, беззвучно крича, смотрел вверх. Он слышал трепет, осязал натиск потревоженного воздуха. Приманка действовала. Выброс рукотворных волн мозга, от которых у него дрожал позвоночник, не ослабевал. А звук приближался. Он бешено вибрировал между материей и эфиром. Сквозь восходящие потоки теплого воздуха прорывался блистающий щиток. Два одинаково меняющих форму крыла несли на себе стремительно меняющиеся узоры. Завитые конечности, органические шипастые выросты дрожали. Тварь предвкушала поживу. Тяжелое членистое тело спускалось по спирали, победно скользило в притирку к колонне пылающего эфира. Язык мотылька неистово слизывал пьянящий мозговой ликер. Айзек, оцепенело глядя в небо, увидел второй силуэт, а затем и третий. Черные пятна на черном фоне. Один мотылек поднырнул по крутой дуге прямо под громоздкий, неуклюжий воздушный корабль, держа курс на источник ряби, идущий по ткани города, на источник волн мозга. Милиционеры на крыше воспользовались этим моментом, чтобы возобновить атаку, и грохот пистолетов Дерхан привел Айзека в чувство, напомнил об опасности. Он обернулся. Ягрик стоял в хищной позе, пригнувшись. Кнут раскручивался. Устремлялся полудрессированной мамбой к милиционеру, чья голова появилась над краем площадки. Вот он обвил шею. Тотчас Ягрик с силой дернул на себя, и противник ударился лбом о мокрый шифер. Молниеносным движением Ягрик освободил кнут, а милиционер, кашляя, хватая воздух ртом, покатился прочь. Айзек завозился с громоздким пистолетом. Высунулся посмотреть. Двое нападавших на Джека полмолитвы умирали. Из огромных ран хлестала кровь. Третий, шатаясь, отступал, держался за рассеченное бедро. Четвертого и самого полмолитвы не видать. Повсюду над низким шиферно-кирпичным холмом звучали крики растерянных, испуганных милиционеров. Но паника паникой, а дисциплина дисциплиной. Понукаемые командиром, они медленно, но верно сближались с противником. «Удержите их!» – крикнул Айзек. «Мотыльки летят!» Три мотылька снижались по переплетающимся спиральным траекториям вокруг массивной энергетической стрелы, растущей из шлема Андрея. Внизу на площадке приплясывал ткач, но хищники его не замечали. Ничего не замечали, кроме корчащегося Андрея, источника невероятного наслаждения, что вертикально било в небо. Они были вне себя от азарта. Вокруг торчали водонапорные башни и кирпичные зубцы. Как будто Ньюк Рубизон тянул к мотылькам руки. Но они и сами один за другим спускались в городской нимб, сложенный из многих газовых огней. И тут по телам прошли слабые волны беспокойства. Что-то не так с окружающим запахом. Но он был так крепок, он так пьянил, что мотыльки не могли остановить своего головокружительного приближения. Дерхан выкрикнула ругательство. Ягорик бросился к ней и ловко взмахнул кнутом, заставив напавшего на нее милиционера крутануться и потерять равновесие. Айзек выстрелил в падающего, услышал, как тот крякнул от боли, как пуля разорвала плечевую мышцу. Воздушные суда были почти над головами обороняющихся. Дерхан сидела на бетоне и часто моргала. Ей забило глаза кирпичной пылью. Пуля попала в стену рядом с головой. На крышах осталось пятеро милиционеров, и они медленно, крадучись, приближались. Последняя насекомья тень устремилась к городским крышам с юго-востока. Она прочертила громадную букву «С» в воздухе, поднырнув под воздушный рельс каминного вертела и снова взмыла, оседлав восходящие потоки в горячее ночное небо, направляясь к вокзалу. «Здесь все», – прошептал Айзек. Он неловко перезарядил пистолет, просыпав порох, и посмотрел вверх. Глаза полезли из орбит. Приближался первый мотылек, Вот он в 100 футах, в 60, и вдруг в 20, в 10. Айзек в ужасе таращился на чудовище. Увидел хваткие обезьяньи лапы и зубчатый хвост, громадную пасть и щелкающие зубы, глазницы с короткими стебельками, точно личинки мух лезут из гнилых ран, и сотню отростков, хлещущих, тянущихся, складывающихся и прячущихся, каждый на свой манер. И крылья, необыкновенные, опасные, изменчивые, с непредсказуемо бегущими по ним волнами диковинных красок. Айзек смотрел прямо на мотылька, забыв о зеркалах перед глазами. Но мотыльку не было дела до Айзека. На долгий миг Айзек замер. Нахлынули ужасные воспоминания. Мотылек пронесся мимо, и сильная волна воздуха, отброшенная им, взъерошила волосы человеку, стопорщила на нем одежду. Существо тянуло вперед многочисленные цепкие конечности, выпрастывало громадный язык, брызгало слюной, верещало от вожделения. Призраком из кошмарного сна опустилось оно на Андрея, схватило его, спеша выпить до дна. Язык скользил по телу, нырял в отверстие, покрывал густой пахучей слюной. Тут же другой мотылек, резко накренясь в воздухе, налетел на первого, и началась драка за обладание стариковским телом. Андрей корчился, ничего не соображая. Его мышцы реагировали на мощнейший абсурдный стимул. Поток, излучаемый разумами ткача и совета, рвался из его черепа. Кризисная машина трещала от напряжения. Она жутко раскалилась. Поршни едва выдерживали напор кризисной энергии. Падающие дождевые капли сразу превращались в пар. Уже снижался третий мотылек, а борьба за псевдоразум, обретающийся в шлеме Андрея, еще не завершилась. Гневным конвульсивным движением первый мотылек отшвырнул на несколько футов второго. А тому хоть бы что. С вожделением протянул к Андрею язык. Стал лизать затылок. Первый мотылек погрузил язык в слюнявый рот Андрея, но тут же с тошнотворным чавкающим звуком вынул и принялся искать другое отверстие. Нашел маленькую трубку на шлеме, через которую исходил все усиливающийся ток. Хищник ввинтил язык в отверстие и запищал от восторга. Под слоями плоти вибрировал череп. Искусственные волны мозга попадали в горло и невидимые рвались изо рта. Жаркая струя высококалорийной псевдомысли все била и била в брюхо мотылька, и его желудок, непривычный к такому изобилию, переполнился в секунды. Мотылек попал в капкан и высвободиться из него уже не мог. Он чуял опасность, но не в силах был встревожиться по-настоящему, не мог думать ни о чем, кроме чарующего, пьянящего потока пищи. Он не мог отвлечься от убийственного наслаждения. С такой же бессмысленной одержимостью ночная бабочка бьется в стекло, ищет путь к смертоносному пламени. Мотылек приносил себя в жертву собственной алчности, погружался в стремительный поток энергии. У него раздулся желудок, затрещал хитин. Его затопило могучей волной психических эманаций. Огромная обожравшаяся тварь замерла, а в следующий миг раздался тошнотворный хлопок. Лопнули брюхо и череп. Полетели в разные стороны клочья шкуры, куски потрохов и мозга, хлестнули две струи ихора и брызнул из большущих дыр в туловище недопереваренный мысленный нектар. Хищник опрокинулся навзничь, рухнул поперек бесчувственного тела Андрея и забился в смертных конвульсиях. Айзек заревел от восторга, плохо веря собственным глазам. Про Андрея он в этот миг забыл. Дырхан и Ягрик резко обернулись, посмотрели на мертвого мотылька. «Готов!» – торжествующе воскликнула Дырхан, а Ягрик поддержал ее улюлюканьем удачливого охотника. Внизу остановились милиционеры. Они не видели произошедшего и, услышав вопли ликования, растерялись еще больше. Второй мотылек уже карабкался по телу своего павшего родича. Он лизал и сосал. Гудела и трещала кризисная машина. Андрей по-прежнему корчился под дождем, не осознавая, что с ним творится. Приманка все так же шла мощным потоком, и мотылек тянулся к ней. Появился третий хищник. Неистово бьющие крылья разметывали дождевую влагу. Завис на долю секунды, учуяв мертвого собрата. Но запах поразительных эманаций ткача и совета был неодолимым соблазном. И мотылек двинулся вперед, прямо по слизи, прямо по внутренностям павшего предшественника. Но второй мотылек оказался ловчее. Он уже нашел воронку на шлеме, и язык мерзкой вампирией пуповиной срастил Андрея с тварью. Мотылек сосал, лакал, глотал. Насыщался и упивался, и сгорал от желания. Он, как и первый мотылёк, угодил в западню и не мог сопротивляться энергии, которая уже прожигала дыру в стенке его желудка. Он пищал и отрыгивал. Сгустки нематериального корма возвращались по пищеводу и наталкивались на встречный поток нектара. И ком рос, душил, и вскоре мягкая кожа на горле растянулась до предела и лопнула. Хлынул и хор, но мотылёк, даже умирая, не прекращал пить из шлема. Мощь энергии была слишком велика. Она уничтожила мотылька с такой же быстротой, с какой его собственное неразбавленное молоко уничтожало человека. Мозг чудовища раздулся гигантским кровавым пузырём и лопнул. Мотылёк повалился, язык сокращаясь, оставляя мерзкий след, пополз обратно в пасть. Айзек снова взревел, увидев, как третий мотылёк отшвырнул бьющегося в судорогах сестра-брата и принялся за еду. Милиция преодолевала последний скат крыши перед площадкой. Ягрик двигался в смертельном танце, свистел и щелкал его кнут. Враги отшатывались и падали, уклонялись от ударов, опасливо прятались за дымовыми трубами. Дерхан поймала на мушку ставшего перед ней милиционера, но порох на полке никак не воспламенялся. Она выругалась и вытянула руку, стараясь удерживать на прицеле лицо врага. Тот шагнул вперед. Порох наконец вспыхнул, но пуля прошла над головой. Милиционер резко присел и поскользнулся на гладком шифере. Айзек поднял оружие и выстрелил, когда противник уже вставал. Пуля вошла в затылок. Неприятель дернулся. Шлем громко ударился о шифер. Айзек потянулся за рогом с порохом, но тут же понял, что перезарядить не успеет. Последняя горстка милиционеров кинулась в лобовую. Они дожидались, когда Айзек выстрелит. «Ди, назад!» – крикнул он и отошел от края площадки. Один милиционер свалился от удара кнутом по ногам, но других это не смутило, и Ягрику пришлось отступить. Дерхан, Ягрик и Айзек пятились к центру площадки и в отчаянии озирались, искали оружие. Айзек наступил на членистую конечность погибшего мотылька. За его спиной третий мотылёк повизгивал и похрюкивал от наслаждения. Он уже добрался до Андреева шлема. Айзек обернулся на эти звуки, и тут рвануло. По шиферным плитам зашлёпали куски мокрых внутренностей. Пришёл конец и третьему монстру. Айзек посмотрел на тёмный, величиной с медведя, силуэт распластанного на крыше мотылька. Тот раскинул крылья, радиально растопырил конечности тела. Из разорванной грудной клетки сочилась жижа. Ткач с поистине детским любопытством наклонился и потрогал чутким пальцем экзоскелет мёртвого хищника. Андрей ещё шевелился, сучил ногами. Мотыльки его не выпили, но сверхмощный поток искусственного мышления, клокотавший под шлемом, вымыл из него все силы. Мозг, ошеломлённый, перепуганный, пойманный в страшную петлю обратной связи кризисной машины, всё ещё действовал. Конвульсии затихали, тело, перенесшее сверхнапряжение, расслаблялось. Рот снова и снова раскрывался в зевоте, стремясь очиститься от густой, пахнущей гнилью слюны. А над ним последний мотылёк снижался по спирали, стремясь добраться до шлема, источника сладчайшей энергии. Он планировал на распахнутых крыльях, падал, как смертельное оружие с небес. Последним, явившийся на пир, он тянулся к наивкуснейшему блюду всеми своими жуткими конечностями. В футе от водосточного жёлоба милиционер-командир замер и что-то крикнул своим подчинённым. Айзек разобрал только слово «ткач». А затем милиционер выстрелил в Айзека. Тот прыгнул в сторону, крякнул от радости, сообразив, что остался невредим, схватил гаечный ключ, лежавший под ногами россыпи инструментов, и запустил его в зеркальный шлем противника. Окружающий воздух вдруг заколебался. У Айзека до дрожи напрягся желудок. Он торопливо оглянулся. Дерхан пятилась от края площадки. Лицо было искажено неуразимым ужасом. Она тоже непонимающе озиралась. Левая рука Ягрика, нетвердо державшая нож, была прижата к голове. Правая с кнутом висела неподвижно. Ткач поднял голову и забормотал. Милицейская пуля угодила Андрею в грудь. Кровь ленивыми толчками била через круглое отверстие, растекалась по животу, марая и без того грязную одежду. Лицо старика было бледным, глаза закрыты. Айзек закричал и бросился к нему, схватил за безвольную руку. Структура волн Андреева мозга изменилась. Моторы, сочетавшие эманации разумов совета конструкций и ткача, засбоили, утрачивая свой шаблон. Андрей был стар, его тело источило болезнь, мозг окостенел от сгущенной энергии снов. Но хотя пуля вошла под сердце, он прожил еще секунд 10. Айзек сидел на корточках, держа руку Андрея. Тот дышал, изо рта шла кровь. Когда прекратился пульс, лицо в абсурдном, громоздком шлеме свела последняя судорога, Айзек стиснул зубы в отчаянии. Умирая, Андрей напряг пальцы, сжал кисть Айзека, как будто прощал ему все. «Я виноват, но я должен был это сделать», – полуобморочно подумал Айзек. А за его спиной ткач рисовал на бетоне, залитом дождевой водой и телесными жидкостями мотыльков. Ягрик и Дырхан звали Айзека, а милиция уже забиралась на площадку. В футах в 60 или 70 над горизонтальным участком крыши раздутой акулой завис дирижабль. Из его брюха вылетел бесформенный ком. Распрямляясь, веревки устремились к шиферному рельефу. Разум Айзека погас, как разбитая лампа. Информация, идущая через аналитические машины, в тот же миг утратила всякий смысл. Сочетание волн ткача и совета конструкций сделалось бесструктурным, их пропорции теперь хаотически менялись. Цепь уже ничего не моделировала. Из Андреева шлема по-прежнему била струя, но она несла лишь мутную энергию, скопление случайных частиц и волн, никакого интереса для мотылька не представляющих. Кризис прекратился. Уплотненная смесь различных психических волн стала всего лишь суммой слагаемых. Исчез парадокс. Пропало напряжение. Огромное поле кризисной энергии перестало существовать. Раскаленные шестерни кризисной машины резко остановились. С оглушительным грохотом выплеснулась огромная порция психической энергии. Айзек, Дырхан, Ягрик и милиционеры, находившиеся в 30 футах от кризисной машины, закричали от боли. Такое чувство, будто из-под ярких солнечных лучей тебя бросили в кромешную мглу. Айзек выпустил руку Андрея, и она медленно упала на мокрый бетон. На небольшой высоте, в жарком сыром воздухе, витал последний мотылек. Охваченный смятением, он бил крыльями не в двух, как обычная птица, а в четырех направлениях. Слал во все стороны спиралевидные вихри. Его терзали сомнения. Поток соблазнительнейшей, вкуснейшей энергии пропал. А вместе с ним исчез безумный азарт. Исчез всепочиняющий голод. Язык выстреливал и прятался в пасти. Дрожали глазные стебельки. Внизу осталась горстка разумов, но мотылек обнаружил хаотически кипящее сознание ткача и вспомнил недавно пережитую боль. И запищал от страха и ярости, изогнул шею назад, обнажил чудовищные зубы. А затем пришел запах его сородичей. Ошибиться было невозможно. Тварь закружилась от потрясения, учуяв труп. Нет, два, три. Его братья все до одного погибли. Раздавлены, растерзаны, выпотрошены. Мотылек обезумел от горя. Он верещал на сверхвысоких частотах и акробатически кувыркался. Рассылал жалкие призывы к общению. Эхолоцировал других мотыльков. Все тщетно. Он остался в полном одиночестве. Мотылек полетел прочь от крыши вокзала на затерянной улице, от поля боя, на котором остались его сестра-братья, от памяти о невероятном блазнящем запахе, от ворона, от клешней ткача, от пузатых дирижаблей, от тени штыря. Полетел туда, где соединялись две реки. Мотылек искал убежище. Ему нужна была передышка.